Глава третья. Наводка. Часть первая. Корреспонденту популярного московского ежемесячника «Совершенно секретно» Игорю Сергеевичу К. было 32 года. Ему долго не везло, очень долго. В отличие от большинства своих коллег, выпускников журфака МГУ, он закончил редакторский факультет полиграфического института. Конкурс там был поменьше. Несколько лет просидел на мелких должностях в издательстве «Прогресс», поработал выпускающим в ТАСС, позднее превратившимся в ИТАР-ТАСС, что никак не сказалось на положении технических сотрудников, почему-то именовавшихся творческим коллективом. Игорь не хотел быть членом творческого коллектива. Он хотел быть журналистом. Пусть не таким, как легендарные в годы его студенческой юности Аркадий Сахнин или Анатолий Аграновский, кто их сейчас помнит, но автором с именем, которая стояла бы не мелким курсивом под заметкой, а красовалась над заголовком. Но с этим не получалось. Игорю иногда давали мелкие редакционные задания, печатали, но в круг постоянных авторов не впускали. Там все были свои, знакомые по журфаку, МГИМО, ЦК Комсомола. Это был уже уровень редакторов и заведующих крупными отделами молодежных изданий. А он был чужой. Без связей, как голый. Журналистское братье, пьянствующее в доме журналистов, было не в счет. Хотя именно там Игорь встретил человека, который помог ему изменить судьбу. Это был 50-летний, довольно пожилой по меркам Игоря, журналист Н. Пьянчуга и краснобай, которого за пьянку изгоняли едва ли не из всех крупных московских изданий, но тем не менее привечали и посылали в самые дорогие дальние командировки. Частенько он пропивал командировочные и никуда не ехал, но когда отправлялся по заданию и привозил материал, это всегда было нечто, заставлявшее говорить о себе всю журналистскую Москву. Правда, чем-то значительным это казалось лишь тогда, в перестроечные времена, с их эвфемизмами, тонкими намеками и фигами в кармане. Но Н не оказался за бортом, и когда жеманные плюрализм мнений и гласность превратились в свободу слова. Пусть не в западном понимании, но все-таки. У него было редкое для журналиста умение видеть самую суть проблемы. Он был не репортером, а тем, кого в редакциях называют задумщиками. Они выдают темы, хотя сами редко умеют воплотить их в ярком очерке или статье. Н. умел. Но помимо пристрастия к пьяным застольям, он обладал еще одним качеством, которое мешало ему занять достойное место рядом с Сахниным или Аграновским. Он был ленив. Для него собирать материал, сидеть в библиотеках или таскаться по учреждениям, вылавливая нужные крохи информации, было нож острый. На этом Н. и сошелся с Игорем. Встреча, как почти всегда в редакциях, была случайной, но быстро переросла в прочное сотрудничество. Терпения и настойчивости Игорю было не занимать. Н. вполне это оценил. Он брал Игоря с собой в командировки, подписывал двумя именами своей статьи, а порой вообще ставил только подпись Игоря, не забывая при этом изымать у него половину гонорара, которая тут же пропивалась в ДЖ. Благодаря протекции Н, у которого все были в друзьях, Игоря взяли в штат совершенно секретно, о чем прежде он не мог даже мечтать. Интервью с Рузаевым было первой заметной публикацией Игоря в ежемесячнике, и этим он был обязан своему учителю. Люди Рузаева сначала вышли на Н, а он настоял, чтобы Игорь поехал с ним. Жизнь круто изменила русло. Появились деньги. И не только из-за приличной зарплаты и гонораров. Как с изумлением понял Игорь, гораздо больше можно было заработать на статьях, которые не публиковались. Талант Н. унюхивать своим рыхлым от пьянства носом горячие темы оказался неоценимым и в новые постсоветские времена. Внешне все выглядело обычным. Игорь собирал материал, не всегда даже понимая конечную цель. Н писал статью, иногда всего в 3-4 страницы. Игорь отвозил материал руководителю той организации или банковской структуры, о которой шла речь. В дом журналистов, где в пивобаре его поджидал Энн, Игорь возвращался без статьи, но с пухлой пачкой зеленых. Иногда очень пухлой. «Главное, не зарывайся», — часто предупреждал своего соавтора и коллегу Энн. «И без моего ведома ни единого телодвижения, понял? Ни единого, ни малейшего, ясно?» На словах Игорь уверял своего учителя, что ему не о чем беспокоиться, а про себя подумывал, что пора отрываться от маминой юбки, отдавать половину гонорара за работу, которую он в сущности делал сам, было справедливо в пору ученичества. Но не вечно же ходить в школярах.